Глава 6. Дигамма. Сначала он подумал, что ему померещилось, но в башне и вправду горел свет. Алишер протер глаза и огляделся. Темнота, разруха. Он стоит на территории дворца, заброшенного 16 лет назад, в городе, который, по слухам, отравлен химическим оружием. Здесь никто не живет. Так откуда же этот свет в окне? Алишер приблизился к башне и подергал дверь. Глухо. Заперто или заклинило. Он обошел вокруг. На уровне 4-го этажа башня через узкую галерею соединялась с основным зданием. Других окон или дверей не было. Эх, если бы он мог связаться с Кэнджелом. Брат бы помог ему выбраться отсюда. Однако у Кэнджела, похоже, сейчас были другие заботы. Алишер разглядел в небе черные машины штурмовиков. Он не знал, по какой причине их вызвали во Флору, но понимал, что это чрезвычайная ситуация. Неожиданно за дверью послышались шаги. Алишер отпрянул и укрылся в ближайших зарослях, провалившись мокрой ногой в канаву. Дверь открылась, и человек сделал два шага за порог. Он отбрасывал длинную кривую тень. «Пусто», — сказал мужчина в рацию. «Может, показалось?» «Креститься надо, когда кажется», — недовольно ответили по рации. «И без тебя хватает проблем». «Так что у вас там?» «Ничего нового. Штурмовики выслеживают Ливьер, но основная масса где-то укрылась. Продолжаем искать с воздуха, подключили патрульных». «Значит, ожидать новых взрывов? Меня-то хоть не тронут?» Мужчина вынул из кармана зажигалку и сигареты. Алишер чуть сдвинулся в сторону и теперь хорошо видел его профиль. «Прикуси язык, Амар!» — отозвался голос из рации. «Возвращайся на пост и следи, чтобы у тебя все было тихо. Мы не знаем, какую цель преследуют Ливьеры. Генератор должен быть в полной сохранности. Мы уже сообщили в Роттербург». Алишер затаил дыхание. «Слушаю», — буркнул Амар. «Конец связи», — сообщил голос. Амар повесил рацию на пояс и зажег сигарету. Топчась у входа, он процедил сквозь зубы что-то про унылую работу, паршивую зарплату и несколько нелестных предложений в адрес оператора на другом конце линии. Алишер наблюдал за ним из тени кустов и судорожно пытался разработать план, несмотря на жуткий голод, холод и вопреки усталости. Мужчина бросил недокуренную сигарету в сторону и удалился в башню. Алишер выждал несколько мучительных секунд и рванул вперед, чуть ли не взрывая носом землю, однако дверь успела захлопнуться. Впрочем, даже будь она открыта, Амар сейчас внутри, и Алишер вряд ли бы вышел победителем из потасовки с профессиональным охранником. Нет, сначала надо выкурить его из укрытия. Алишер пнул стену башни и отвернулся. Взгляд зацепился за оранжевый огонек, не до конца потухшей сигареты. Сигареты, зажигалки. Он вдруг вспомнил, что у него есть с собой зажигалка. Алишер на днях отобрал ее у младшеклассников, поджигавших ветки за колледжем. Мысленно поблагодарив мальчишек-раздолбаев, Алишер отошел от башни на несколько метров и присел на корточки. Отсюда было хорошо видно окно, за которым двигалась какая-то тень. Наверное, Амар ходил по комнате. Что ж, если все получится, скоро его ждет сюрприз. Правда, Алишер не возлагал на свою зажигалку особых надежд. Маловероятно, что она пережила его любительский заплыв в озере. Вытащив ее из внутреннего кармана рюкзака и повертев в руках, Алишер откинул колпачок и крутанул колесико. Раз, другой, третий. Вот чёрт. Однако с четвертого раза маленькое пламя все-таки вырвалось наружу. Ликуя, Алишер сгреб в кучу листья, поджег их и вытянул руки, чтобы хоть чуть-чуть отогреть онемевшие пальцы. Несколько секунд он пристально следил за желтым огоньком, затем поднялся и отправился на поиски сухих веток. Огонь быстро окреп, и Алишер даже успел согреться, прежде чем, наконец, заметил силуэт в окне. Благоразумно спрятавшись в нескольких шагах от костра, Алишер наблюдал, как Амар силится рассмотреть сквозь стекло, что происходит внизу. «Ну смотри, смотри, темень же!» Силуэт исчез, и спустя пару минут дверь башни отворилась. Амар вышел из тени, сжимая в левой руке пистолет. Ветки в костре вовсю потрескивали. «Шикарно горит», — с гордостью подумал Алишер. «Кто здесь?» — крикнул Амар, направив пистолет в темноту. Где-то у реки ухнула сова. «Немедленно покажитесь, вы окружены. Я уже вызвал подкрепление». Вряд ли он врал, конечно. Но зачем тогда выходить из башни? Алишер едва сдержал нервный смех. Мужчина покрутил головой и двинулся в сторону костра. Если он собрался его тушить, прекрасно. Пусть пялится на горящее пламя, и чем дольше, тем лучше. Алишер тем временем выскользнул из тени, прижался к холодной шершавой стене башни и, стараясь не делать резких движений, подобрался к распахнутой двери. Винтовая лестница не освещалась, но ступеньки были ровные, одинаковой высоты, так что взбираться по ним было нетрудно. Алишер карабкался, нашаривая каждую следующую ступеньку руками. Наверху уже маячил свет. Башня была широкой и не слишком высокой. Комната дежурного охранника выглядела весьма скромно. Из мебели только стул со стулом, узкая кровать и холодильный бокс. На столе под лампой лежал кроссворд на неизвестном Алишеру языке. Часть комнаты была отгорожена ширмой. Алишер заглянул и туда. Ну, ясно. Электричество провели, а канализацию забыли. В одной из стен была вделана металлическая лестница с тонкими перекладинами, ведущая на следующий этаж. Алишер чуть было не пропустил ее, когда он поднялся в комнату, перекладины оказались у него за спиной. Молясь про себя, чтобы Амар нашел, чем занять себя у костра, Алишер полез дальше. Какой спортивный у него сегодня выдался день, однако. Рассказать Кенджелу не поверит. В потолке был железный люк, который не желал поддаваться, сколько ни толкай. Алишер боролся с ним, пока не затекли руки, потом сдался. Лишь тогда, опустив голову, он увидел перед собой нарисованную стрелку. Выругавшись, Алишер подцепил люк за выемку сбоку и легко сдвинул его в сторону. Он выбрался на пол в совершенно ином помещении, как будто не поднялся на этаж, а пролез прямо в поверхностный мир. Отделанная гладкими металлическими панелями комната освещалась приглушенным голубоватым светом. Казалось, что осветились сами панели. Это были самые современные технологии Земли, и, насколько Алишер знал, они не использовались в Соединенной Федерации. Быстро подтянув ноги и задвинув люк, Алишер в изнеможении распластался на полу и снизу вверх уставился на генератор пространственных переходов. Похожие на гибрид двигателя, обогревателя, принтера и древнего компьютера, огромное устройство занимало все свободное пространство. Оно размеренно жужжало, и время от времени та его часть, что напоминала принтер, выводила новую строчку на длинной бумажной ленте. Может, Амар вовсе не охранял генератор, а просто обслуживал его, менял ленту, чистил. Или и то, и другое. Все-таки у него был пистолет. Амар вернулся в комнату, но кроме его глухих шагов, в бронированном помещении ничего больше не было слышно. Наверное, сейчас будет жаловаться в рацию. Алишер заставил себя оторваться от пола и вплотную приблизился к генератору. Удивительно. Всего лишь одно устройство, но как много оно значит для Соединенной Федерации, для Флориндейла. Как мог человек создать такую машину? Впрочем, придумали же люди двигатель внутреннего сгорания, антибиотики, растительное мясо. А Эдгар Линчев придумал генератор. Алишер рискнул нажать несколько клавиш на странной клавиатуре без букв, с непонятными символами и формулами, но устройство не реагировало. Маленький экран показывал синюю заставку, и все. Бросив затею, Алишер обошел генератор по кругу. В помещении была еще одна миниатюрная дверь, ведущая, должно быть, в ту самую крытую галерею, которую он видел снизу. Но она была заперта. Прислонившись к ней спиной, Алишер сполз на пол и уставился на генератор. С одной стороны, замечательно, что он его нашел. С другой, он своими же руками запер себя в идеальной ловушке и вряд ли теперь сможет поделиться этим ценным знанием с миром. На какое-то время Алишер задремал, и ему даже приснился сон. Что-то про Кенджела. Но скоро снова очнулся. В помещении ничего не изменилось. Как часто Амар вообще сюда поднимается? Может, Алишеру суждено просидеть тут, пока он не отбросит коньки от голода? Пошарив в рюкзаке, Алишер разложил на полу свои богатства. Разбухший учебник, в таком состоянии его теперь в библиотеку не сдашь, потекшую ручку, ошметки тетради, нож для бумаги, несколько монет и жвачку. Похлопав по карманам, он добавил к ним зажигалку и крепко задумался. Что ему оставалось? Ничего. Ничего хорошего. Сначала он попытался поджечь книгу, но она не загоралась, как следует, только дымила. Тогда Алишер взялся за нож. Можно перерезать пару проводов, если нож их возьмет. Затем поджечь что-то другое, например, ленту с цифрами. Или подпалить пиджак. Алишер подумал о своем сне. Жаль, что не удалось ничего запомнить. Возможно, это был последний раз, когда он видел брата.